Глава 11. А у меня какое-то дурацкое чувство справедливости появляется с похмелья, сопровождающееся страхом, сопровождающееся чувством вины. Перед всеми виноваты чувство страха, паники, страха смерти. Кошмар. Я ничего не могу с собой поделать. Врубаю везде свет, делаю тихо телевизор и сижу втыкаю. Ну а потом глюки и три бессонные ночи, которые для меня могут стать причиной летального исхода. Там все сразу, и сердце, и желудок. Вот так и ползаю из одной комнаты в другую. А вдруг из темноты начинают мерещиться бородатые палочки с кривыми носами. Это ж надо такую фантазию в голове иметь. Ну вот когда они начинают на меня набрасываться без перерыва, я не могу продохнуть от страха, и тогда есть вариант не выжить. Я все-таки думаю, что это что-то похожее на ад. Просто они через другую сферу какую-то пробираются с помощью нашего состояния, которое делает алкоголь с похмелья. Когда Надка в серых предрассветных сумерках прокралась по еще спящей улице деревни и вернулась в свою избу, она больше всего на свете хотела спать. Голова гудела от избытка информации, тело ломило после нескольких часов, проведенных в напряженной позе на грубо сколоченном деревянном стуле, а душа плакала, лишившись последних иллюзий. Надка, наверное, и сама бы заплакала, едва оказавшись в одиночестве. Но сонливость оказалась сильнее скорби. Не раздеваясь, она забралась на палате и провалилась в сон, как в тот самый изнаночный мир, о котором они с Шатуном говорили остаток ночи. Но и во сне она не получила желанного забвения, вместо этого оказавшись в бане. Нет, не в своей бане, где ей удалось создать атмосферу домашнего уюта и где уже почти не было страшно, но не в жутком заброшенном помещении, некогда тоже бывшем баней и явившемся ей в бреду заточения флоатинг-капсулы. Эта баня была самой обычной деревенской парилкой, не слишком чистой, но и не совсем запущенной. Разве что здесь совсем не чувствовалось женской руки. Никаких баночек и пузырьков с ухаживающей косметикой, никаких цветных полотенец и берегущих волосы от жара шапочек, никаких пушистых тапок и халатиков, только голые стены и ничем не застеленная сырая скамья. А еще исходящий паром высокий стальной бак, полный горячей воды, почти кипятка. Надка не испугалась, хоть и поняла сразу, что это баня их давнего соседа, того самого, чья непонятная и темная история омрачила ее детство на долгие годы, вселив в подсознание нестандартную и неискоренимую фобию. Поняла Надка и то, что это всего лишь сон, причем самый обычный, не из тех, граничащих с изнаночным миром состояний, что приходят вместе с обстягой. Она знала, что может проснуться в любой момент по своему желанию, но не спешила этого делать, чувствуя себя в безопасности. Вместо этого зачем-то направилась прямо к баку, остановилась над ним, вглядываясь в мутную поверхность воды, и потребовала: «Расскажи». Вода забеспокоилась, плеснула, и на миг к Надке вернулся ее давний страх. Рука. Из кипятка должна появиться обваренная рука. Но она заставила себя вспомнить, что на самом деле лежит сейчас, уткнувшись лицом в подушку у себя на печи, а в ее крови нет ни грамма алкоголя, который смог бы превратить безобидное сновидение в темный омут пограничного с изнаночным миром состояния. И водная поверхность, усмиренная силой ее мысли, успокоилась, стала зеркально гладкой, превратилась в круглый экран, на котором медленно начало проступать еще неясное изображение. «Расскажи!» — повторила Надка, сама еще не зная, что хочет услышать. Но опережая ее мысли, из недр бака уже звучал монотонный голос, глухой и безжизненный, но тоже не кажущийся страшным. В 70-х годах прошлого века вещал голос, подражая телевизионному диктору. Жил-был в городе Перми врач-психиатр Геннадий Павлович Крополев. И взялся он однажды изучать галлюцинации психически нестабильных людей, в основном граждан, находящихся в состоянии алкогольного делирия. Натолкнул его на это исследование интересный факт. В некоторых случаях зрительные галлюцинации подчиняются физическим законам преломления света. На круглом экране, которым обернулась поверхность, закипающей в баке воды, появилось изображение человека, нажимающего себе на веко пальцем. «Как и любой физический предмет», — пояснил голос, «галлюцинаторные образы могут двоиться при надавливании на глаз того, кто их видит. Они могут быть приближены или удалены с помощью оптики, а также переломлены при взгляде на них через призму. Странное поведение для глюков, правда?» Голос вдруг сбился с менторского тона, глухо хихикнул, и Надка строго постучала пальцем по краю бака, призывая течение своего сна к порядку. Крополев взялся подтвердить уже существующую на тот момент версию. Послушно продолжил голос, снова становясь безэмоциональным. «Предполагающую, что бредовые зрительные образы, преследующие психически больных, не являются порождением их мозга, что они в какой-то степени имеют физическую природу. И, как тогда казалось, он сумел доказать это, соорудив устройство, с помощью которого сумел сфотографировать галлюцинации своих пациентов, запечатлеть их на пленке». Позади Надки скрипнула дверь, и она оглянулась по-прежнему без страха, даже лениво. В баню вошел Клим. Одет он был в одни семейные трусы, а к голой груди прижимал охапку дров, совсем как в тот уже далекий день их знакомства, когда затопил баню для новой соседки и изъявил настойчивое желание париться вместе с ней. Но сегодня и здесь, в Надкином сне, Клим вел себя гораздо скромнее. Он аккуратно сложил дрова в углу, поддернул сползающие трусы и серьезно спросил, обращаясь к говорящему баку, словно изначально участвовал в этой беседе и неплохо разбирался в обсуждаемой теме. «Но разве было доказано, что на фотографиях появлялись именно галлюцинации? Насколько мне известно, фото получались весьма сомнительного качества, полосы да пятна. Многие считали, что это вообще просто дефекты пленки, которые Крополев пытался выдать за снимки галлюцинаций». Голос из бака снова хихикнул. «Однако эти полосы и пятна удивительным образом совпадали с тем, как больные описывали свои видения. Образы людей и животных, вещи, лица, фигуры. Кроме того, делались и контрольные пустые снимки, и на них никаких дефектов пленки обнаружено не было». Клим больше не пытался спорить, что совершенно на него не походило. Он опустился на скамью и, кажется, приготовился внимательно слушать. А на воде экране появился худой человек с высоким лбом. Он колюче стрельнул глазами и отчетливо произнес: «В течение 22 лет я произвел съемку галлюцинаций у 250 пациентов. У 117 из них удалось сфотографировать зрительные галлюцинации. А главное, сами пациенты идентифицировали полученные изображения с теми, которые им представлялись». Вода помутнела, изображение худого человека исчезло без следа, и в бане воцарилась мертвая тишина, подчеркивающая важность только что прозвучавшего утверждения. Ее нарушил потрясенным вздохом Клим. «Это что же получается? Глюки алкашам не мерещатся? Они есть на самом деле, раз пленка их тоже видит?» «И это правильный ответ!» — завопил бестелесный голос на манер заправского шоумена, и Надка снова была вынуждена постучать костяшками пальцев по закругленной стенке бака. Вода в нем уже кипела. Повторно скрипнула входная дверь, и в баню вошла Марина. Ее беременный живот устрашающе выдавался вперед. Казалось удивительным, что такая хрупкая женщина продолжает держаться на ногах под его тяжестью. Темные Маринины глаза смотрели испуганно и беззащитно, чего в реальности Надка припомнить не могла, и от этого лицо подруги казалось почти незнакомым. «Нужно спрятать моего ребенка!» — высоким голосом сказала она, обхватывая живот руками. «Они хотят забрать его! Они хотят что-то с ним сделать! Он им нужен! Кидай его сюда!» — крикнул голос из кипятка, и на этот раз Надка пнула по баку ногой. Бак покачнулся, вода плеснула через край, и горячие брызги попали на Клима, который торопливо вскочил со скамьи. «Алкашам ничего не мерещится, они не сходят с ума!» Голос больше не звучал монотонно. Теперь в нем отчетливо слышалась злобная радость. «Просто они могут видеть то, чего не видят трезвые. Погружаются в измененное состояние сознания, и их реальность перестает быть стабильной. Их реальность истончается. Она блекнет, она меркнет, она начинает просвечивать». И вот тогда сквозь нее можно увидеть много интересного. Можно увидеть, как с той стороны. «Заткнись!» — крикнула Надка. Ей по-прежнему не было страшно, но она заметила, как испуганы ее друзья. Клим и Марина с вытаращенными глазами. Одна поддерживала руками живот, другой — трусы. Пятились к дверям. Голос из бака замолчал. Но вряд ли потому, что послушался Надку. Скорее всего, его спугнули приближающиеся шаги снаружи. Шаги звучали веско и уверенно, безошибочно давая понять, что сюда идет хозяин, тот, в чьем присутствии невозможны никакие беспорядки. И еще до того, как открылась дверь, Надка уже знала, кто это, ведь других хозяев для нее не существовало. «Тук-тук!» Голос звучал весело, но вместе с тем неуловимо властно, по-хозяйски, а как же иначе? «Почему дыма из трубы не видать?» «Разжарило, что ли? Я ж с того берега заметил, забеспокоился». Генерал вошел в баню легко и стремительно, как ворвавшийся весенний ветер. И даже во сне при виде него у Натки участилось дыхание и ускорился пульс. Синие джинсы, бежевый свитер с оленями, чуть растрепанные волосы, легкая небритость. Существуют ли в мире мужчины привлекательнее? «О, да ты еще подушку давишь!» — удивленно спросил генерал, не замечая Марину и Клима, которые неслышно шмыгнули в дверь у него за спиной. Надка хотела спросить, что он имеет в виду, но вдруг почувствовала, как на ее руке, на той, которой она еще недавно строго стучала по баку с кипятком, сжимаются чьи-то влажные и горячие, обжигающие горячие пальцы. Отчаянно вскрикнув, вся во власти обрушившегося на нее давнего страха, она рванулась в сторону и почувствовала, что падает. А в следующую секунду увидела над собой встревоженное лицо Славы, настоящего Славы, реального, не из сна. «Что с тобой?» Он неловко держал ее на руках, едва успев поймать в момент падения с палатей. «Ты?» Надка принялась брыкаться, вырываясь из его рук, и удивленный таким поведением генерал поставил ее на пол. «Да я это я! Ты в порядке?» «Что ты здесь делаешь?» Она принялась испуганно оглядываться, еще не до конца проснувшись и ожидая в любой момент увидеть или Марину с Климом у дверей, или кипящий бак в углу. «К тебе пришел». Генерал отступил на пару шагов, озадаченно и встревоженно глядя на свою любовницу. «Зашел, увидел, что ты еще спишь, ну и взял тебя за руку, чтобы разбудить. А ты как подпрыгнешь, еле поймал. Приснилось что?» «Приснилось». Надка, наконец, удостоверилась, что действительно проснулась, и ее окружает реальный мир. Хотя, после всего, что она узнала сегодняшней ночью, можно ли вообще быть уверенной в реальности чего-либо? Генерал шагнул к ней, приобнял, коснулся губами волос. «Ты не заболела, милая? Почему спишь до обеда, да еще в одежде? Почему избу не топишь?» Надка только сейчас почувствовала, что в избе холодно. Вернувшись домой утром, оглушенная свалившимися на нее открытиями, она не подумала о том, что нужно бы раздуть угли в печи, да подбросить туда дров, и сейчас помещение почти выстудилось. Запоздало тряхнула ознобом, не то от окружающей прохлады, не то от воспоминания о хватке мокрых ошпаренных пальцев. Слава, заметив это, обнял ее крепче, тронул ладонью лоб. «Ты не простыла ли? Набрось-ка что-нибудь пока, а я печь затоплю». Сказано, сделано. Повесив куртку на ближайший стул, генерал занялся растопкой. На нем были те же синие джинсы и бежевый свитер с оленями, что и в недавнем Надкином сне. Свитер красиво облегал широкую спину и выпуклые грудные мышцы мужчины. И Надка невольно залюбовалась своим ненаглядным, испытывая почти необоримое желание броситься к нему, обнять, уткнуться лицом в теплую ложбинку между плечом и шеей, вдохнуть уже ставший родным запах. Она даже качнулась вперед, но словно наткнулась на невидимое препятствие. Минувшая ночь стояла между ними непроницаемой ледяной стеной. Ночь, подарившая Натке понимание происходящего в нижних колдырях, но отнявшая последние иллюзии, одной из которых были их со Славой взаимные, как она еще недавно думала, чувства. Генерал присел перед печью, принялся аккуратно закладывать в ее зев принесенные из сеней поленья, и, глядя на его двигающиеся под бежевой тканью свитера лопатки, Натка негромко спросила. «Слава, когда у меня следующие тесты?» Лопатки замерли. Последовавшие за этим секунды тишины не показались Натке вечностью, как это обычно бывает в такие моменты. Они могли бы даже длиться подольше, эти последние секунды, в течение которых она еще надеялась, что все сказанное шатуном сегодняшней ночью не подтвердится. Ведь мог он ошибаться. «Что?» Генерал оглянулся в полоборота, продемонстрировав Натке гордый профиль с прямым носом, волевым подбородком и чувственными губами. Густые с проседью брови озадаченно сошлись на переносице. «Следующие тесты», — повторила она. И, глядя в сторону, понимая, что нарушает сейчас все их неписанные правила, боясь последствий этого, но в то же время продолжая на что-то надеяться, заговорила. «Слава, я помню, что ты не можешь освободить меня от тестов, и не стану тебя об этом просить, но если ты знаешь, когда за мной придут, просто скажи, хорошо? Просто скажи, я сама что-нибудь придумаю. Убегу, спрячусь». Натка прекрасно понимала, о какой глупости просит, и как по-дурацки беспомощно все это звучит. Убежать? Куда? В зимнюю тайгу? Спрятаться? Где? Закопаться в снег? И зачем так заморачиваться, если гораздо проще броситься вниз головой в прорубь? Результат тот же, а мучиться придется гораздо меньше. Долгий вздох генерала, не то раздраженный, не то просто усталый, Натка не разобралась. Красноречиво дал понять, что он думает о ее затее примерно то же. И не зная, как еще потянуть время, прежде чем ее последняя надежда будет похоронена окончательно, она добавила, словно извиняясь. «Я все равно не выдержу этого 5 лет!» И замерла, уронив руки вдоль тела. Слава ответил не сразу. Вместо этого вернулся к растопке огня. Постукивал поленьями, чиркал спичками, шумно дул в печной зев. И поднялся на ноги лишь после того, как в остывшей избе зазвучал ровный гул пламени. Поднялся, повернулся, встретился взглядом с Наткой. Она увидела в его слишком светлых глазах бесконечное сожаление и почувствовала, как ухнуло вниз сердце. Вот оно. Сейчас он скажет, что понимает ее страх и отчаяние, но ничего не может поделать. Что ей нужно потерпеть, что она сильнее, чем думает, что это ради них обоих. Тогда все будет кончено. Тогда сказанное шатуном до единого слова окажется правдой. А значит, им всем останется только... События начали развиваться по худшему из сценариев еще до того, как Натка успела додумать свою обреченную мысль до конца. «Милая...» Генерал шагнул вперед, на его лице застыло сострадание. «Милая, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Знаю, что тебе довелось пережить. Но поверь, все будет хорошо». Сильные руки сомкнулись на ее спине, притянули к пахнущей мужским парфюмом ткани свитера, но сегодня эти прикосновения не пробудили в Натке ни трепета, ни нежности, ни порхающих в животе бабочек. Вместо них со дна ее души, как из илистой озерной мути, начало подниматься глухое раздражение, переходящее в злость, почти в ярость. «Значит, это все, что он придумал? Утешать ее? Уговаривать потерпеть? Объяснить, что иначе нельзя? Небось, еще посулить что-нибудь в награду за стойкость? Больше вкусняшек, больше женских плюшек, больше времени вместе? Хотя нет, маловато. Тогда, наверное, пообещает отпустить домой. Был бы у нее еще дом, если она стойко перенесет все 5 лет тягот и лишений лабораторных тестов. Было бы это еще тестами». На миг Натка очень ясно представила, увидела, визуализировала, как силой отталкивает Славу от себя обеими руками, разрывая кольцо еще недавно таких желанных объятий, и яростно наотмашь бьет тыльной стороной ладони по его ошарашенному лицу. Это было бы хорошо. Почти так же хорошо, как скачущий по льду реки Никодим в нелепо задранной на бегу рясе. А может, даже и лучше. «Милая...» Генерала явно озадачило то, что Надка, обычно жмущаяся к любимому, как бездомная собачонка к ногам неожиданно обретенного хозяина, сейчас застыла в его объятиях гипсовой статуей. Озадачила и обеспокоила. Он взял ее за подбородок двумя пальцами, заставил поднять голову, заглянул в глаза. «Милая, ты меня слышишь?» Надка через силу кивнула, желая только, чтобы все поскорее кончилось. Пусть Слава говорит свою заранее заготовленную ложь. Пусть утешает ее, уговаривает потерпеть, пусть обещает любые награды или признается вечной любви. Что угодно, лишь бы опустить уже крышку гроба, в котором будут погребены ее глупые иллюзии. Их похороны и так уже затянулись. «Милая, я думал над этим», — сказал Слава. «Много думал над тем, как спасти тебя от тестов. Но придумать удалось только...» Он осекся, поймав полный недоверия Наткин взгляд, и горько усмехнулся. «А ты считала меня совсем конченым, да? Типа, мне на все наплевать, и вообще я к тебе только трахаться прихожу. Что ж, тем ценнее то, что ты продолжаешь меня такого любить». «Но...» Слава приложил палец к ее губам. «Подожди. Дай мне сказать. Выслушай. И не торопись с ответом. Я ведь почему до сих пор молчал? Не был уверен, что ты захочешь принять тот выход, который я собираюсь предложить. Помнится, однажды ты вполне категорично высказывалась на эту тему. Но, боюсь, других вариантов у нас нет». Надка, чьи худшие ожидания, кажется, переставали оправдываться, могла лишь непонимающе хлопать ресницами. И под это хлопанье Слава объяснил торопливо, словно боялся, что его прервут. «Тебе нужно родить. Да, я знаю, что ты не хочешь выходить замуж за Клима или же за кого-то еще. Я тоже не хочу тебя никому отдавать. Но это не понадобится. Для того, чтобы освободить женщину от тестов, не нужен ее замужний статус. Значение имеет только сам факт беременности. Поэтому отцом ребенка буду я. Ты забеременеешь от меня и больше никогда не окажешься в лаборатории».